Алана нерешительно потопталась на месте. «Мы иногда играем в шахматы», — сказала она, — «и я прислуживаю ему за столом, как вы и велели, сэр». «Помню, было такое». «Он знает многое из того, чего я не понимаю, сэр. С ним можно поговорить». Алана покраснела. «То есть я не имел в виду...» Герцог улыбнулся во весь рот. «Тебя уж совсем куда-то понесло, юноша. Я не собираюсь быть тебе нянькой и вовсе не против вашей с Майлзом дружбы. Хорошо, когда рядом есть старший товарищ, с которым можно поговорить. Будь твой отец хоть немного...» Герцог не договорил и, к удивлению Алланы, слегка покраснел. «Прости, Аллан», — вырвалась. «Мне не за что вас прощать, сэр», — не кривя душой сказала Аллана. «Вот и хорошо. Ну, иди спать. Майлз хочет выехать пораньше. Скажи Корому, чтобы разбудил тебя». «Надеюсь, ты возьмешь с собой книги и будешь заниматься всю неделю. Иначе в следующий раз я дважды подумаю, прежде чем разрешить тебе какое-либо путешествие». «Благодарю, ваша милость». Алана отвесила поклон и поспешила убраться с глаз. Корам не спал, дожидался ее возвращения. Едва не приплясывая от возбуждения, она поделилась с ним новостью о поездке. «Представляешь, герцог расхаживает в халате из алой парчи», — сообщила Алана из-за ширмы. Корам коротко хохотнул. «Вот когда ты так говоришь, я сразу вспоминаю, что ты не малец. А то ведь и забыть можно». Облачившись в ночную сорочку, Алана запрыгнула в постель, и Корам потушил свечи. «Корам?» — позвала она, устроившись под одеялом. «Чего?» «Думаешь, кто-нибудь еще догадался, что я девчонка?» Солдат зевнул. «Вряд ли. Ты хорошо маскируешься. Все, спи. Или хотя бы мне дай выспаться. На рассвете меня ждет смена в карауле». Когда утром Корам заглянул к Алане, она уже была одета и готова к выходу. Солдат принес ей булочку и кружку молока. «Ешь», — строго сказал он. «Небось, всю ночь глаз не сомкнула». «Ну да», — застенчиво улыбнулась Алана. «В дороге веди себя прилично. Да не глотай ты молоко залпом. Майлз без тебя не уедет». Корам оказался прав. Майлз, одетый в дорожный костюм, ожидал Алану во дворе. Уже одна мысль о том, что старый рыцарь взберется на коня, заставила ее вытаращить глаза. «Сэр Майлз в седле? Такое и представить невозможно». Впрочем, Алана тут же себя одернула. Рыцарь прошел все испытания, иначе как бы он получил титул? Путешествие до Олау заняло весь день и доставило Алане массу удовольствия. Майлз обладал неисчерпаемым запасом историй, а кроме того, приятно было на время забыть суровую дворцовую дисциплину. Солнце уже клонилось к западу, когда они свернули с большого тракта. В отличие от Требанда, крепости, выстроенной для отражения атак горных разбойников и налетчиков из Сканры, поместье Олау располагалось в большой вытянутой долине, окруженной жневьем. У подножия холмов Алана разглядела ровные ряды деревьев. «Мои люди — фермеры», — пояснил Майлз, проследив за ее взглядом. «Хоть хвастаться и нескромно, но яблоки из Олау лучшие в Тортале». «Тут многое не так, как в Требонде», — заметила Алана и потрепала звездочку по холке, подбадривая то ли лошадь, то ли себя. Гостевые комнаты в доме Майлза были небольшими, но уютными. На полу лежали яркие циновки, в камине весело потрескивал огонь. Оконные рамы не пропускали холодных сквозняков. Алана снова вспомнила Требунд и вздохнула. Вышколенные слуги держались со всей почтительностью. Когда Алана сообщила приставленному к ней камердинеру, что предпочитает все делать самостоятельно, тот с поклоном ответил: «Как будет угодно молодому господину». Правда, она не знала, что слуга немедленно доложил об этом хозяину и что Майлз размышлял над причинами ее странного поведения до глубокой ночи. На следующий день за завтраком он спросил: «Ну что, готов осматривать развалины? Идти придется пешком, лошади там ноги переломают». Алане не терпелось отправиться в путь. Наспех проглотив завтрак, она помчалась к себе. Надела толстые носки и штаны, теплую рубашку и непродуваемый плащ. Обула удобные сапоги. Подумав, сунула в карман перчатки. Алана не любила мерзнуть, а дни становились все холоднее. Майлз экипировался примерно тем же образом. «Нет, Ранульф, слуг мы с собой не берем», — сказал он дворецкому и, хихикнув, прибавил: «Тебе стоило бы больших трудов уговорить кого-нибудь пойти с нами». Ранульф кивнул. «Ваша правда, милорд. Вы ведь вернетесь до темноты? Заставить людей выйти на ваши поиски после захода солнца будет еще трудней». «Вернемся, вернемся», — пообещал Майлз. «Итак, Алан, вперед!» Отойдя на некоторое расстояние от замка, Алана полюбопытствовала: «Почему ваши слуги боятся развалин?» «Считают, там водятся привидения и духи», — ответил Майлз. «Хотя за все годы, что я там бывал, мне не попался ни один призрак». «Зачем так тщательно разглядывать старые камни?» «Я пишу научный труд. Хочу рассказать о конструкции замка, его обитателях и их образе жизни. Книга почти завершена». Майлз потянул себя за бороду. «Сомневаюсь, что она соберет много читателей, однако работа над ней приносит мне радость». Алана тряхнула головой. «У нее самой склонности к наукам нет». «А меня вы почему взяли с собой?» «Потому что меня заставили». Алана приросла к земле. «Вас что?» «Заставили», — спокойно повторил Майлз. «Семь ночей подряд мне снился один и тот же сон. Мы с тобой, одетые в точности, как сейчас, осматриваем развалины. После того, как я попросил герцога Гаррета отпустить тебя со мной, сон не повторялся». «Ничего себе!» «Вот именно». Путники зашагали дальше. Майлз продолжил: «Я обычный человек. Люблю книги, хороший бренди, друзей. Люблю, когда все на своих местах. Люблю заранее знать, где и как проведу завтрашний день. Когда в мою жизнь вмешиваются боги, а в какой-то момент такое происходит с каждым человеком, я начинаю тревожиться. Кто знает, что им, богам, нужно?» Деревья расступились, и Алана изумленно застыла. Перед ней лежали руины замка. В некоторых местах стены превышали ее рост. Мрамор блестел так, словно его вырезали только вчера. Створка ворот из тяжелого черного дерева криво висела на бронзовых петлях. «Войдем?» — — предложил Майлз и первым прошел через ворота. Алана остановилась почти у самого входа, почесала свербящий нос и огляделась по сторонам. Остатки разрушенных стен стояли в несколько рядов, формируя отдельные помещения и комнаты внутри них. Майлз обвел жестом широкое пространство, отграниченное камнями. «Видишь дверь?» Он постучал костяшками пальцев по здоровенной плите из черного дерева, прислоненной к стене. «Ей не меньше 6 веков!» Рыцарь уверенно двинулся вперед. «Здесь, по всей видимости, была кухня». Он прошел дальше, Алана за ним. «В молодости я находил тут предметы кухонной утвари. Покажу, когда вернемся». «Из чего они сделаны?» — поинтересовалась Алана. Майлз потер лоб. «Похоже на бронзу или медь, а если отполировать, блестят лучше новых. Полагаю, дело в защитном слое. Древние покрывали им все подряд — металл, дерево, бумагу, все, что может состариться». Мысль о старении приводила их в ужас. Алана удивленно посмотрела на наставника. «Сэр?» «Нет, юноша, это не мои догадки», — ухмыльнулся Майлз. «Я читал сохранившиеся после них записи, в которых говорится как раз об этом. Древние пуще всего боялись состариться». Алана принялась внимательно осматривать землю. Между мраморными плитами что-то блеснуло. Оказалось, наконечник копья. Алана терла его, пока он не засиял. Приглядевшись, она заметила врезанные в соседние плиты крепежные скобы, которые вполне подошли бы под копья мечи и боевые топоры. «Майлз!» — позвала она. «Кажется, я нашел оружейный склад!» Рыцарь приблизился. «Похоже, так и есть. О, у тебя и вторая находка!» Он изучил наконечник копья. «Кухонные принадлежности интересуют меня больше, чем оружие. Тут много всего такого. Молодчина, Алан, ты весьма наблюдателен». В углу арсенала Алана обнаружила на земле еще одну массивную каменную плиту. От стенных кирпичей она отличалась угольно-черным цветом. С одной стороны в камень была вделана металлическая рукоять. Алана потерла ее рукавом. «Почему вы так решили?» — спросила она Майлза, всматриваясь в торцы плиты. «Много ли 13-летних мальчиков приехали бы на развалины и тут же определили местоположение арсенала?» Алана потянула за рукоять. Плита не шелохнулась. «Майлз, не нужно считать меня каким-то особенным». Она потянула опять, на этот раз обеими руками. «Бесполезно», — заметил рыцарь. «Митрос, свидетель, я сотню раз пытался сдвинуть ее. Думаю, это просто дверь арсенала». Алана пошире расставила ноги и взялась за ручку. «Может, если мы попробуем вместе?» Пыхтя от натуги, пробормотала она. Майлз уже спешил ей на помощь, но тут послышался скрежет давно не использовавшегося механизма. Алана отскочила в сторону. Каменная плита поехала вперед и вверх, а за ней показалась лестница, ведущая в темноту. Вспотевшая и довольная, Алана обернулась и увидела, что Майлз смотрит на нее как-то странно. «Черт, я всего лишь как следует поднатужился!» — воскликнула она. «Любой другой мальчишка смог бы так же!» Мне было 16, когда я в последний раз пытался стронуть с места эту штуку, — с расстановкой произнес Майлз. Со мной был мой слуга и товарищ, парень из местных. Сейчас он кузнец, но и тогда мог похвастаться недюжинной силой. Мы вдвоем не сумели сдвинуть плиту. Ну, возможно, шестеренки забились грязью, а потом ее смыло дождями, — буркнула Алана и шагнула на первую ступеньку. «Вы разве не спуститесь?» «Не глупи, Алан», — предостерег Майлз. «У нас нет ни фонаря, ни факела. Мало ли куда ведет туннель. Без света далеко не уйдешь». Алана лукаво улыбнулась. «Вы забыли, сэр? У меня есть свет». Она вытянула руку и сосредоточила взгляд на ладони. Над верхней губой Аланы выступили капельки пота. Она почувствовала, как внутри зарождается маленький водоворот магии. Одновременно в туннеле начало пробуждаться что-то еще. Однако Алана ощущала лишь жар, набирающий силу у нее в пальцах, и не обратила на это внимания. Когда она открыла глаза, ладонь светилась ярким лиловым светом. «Идемте», — сказала она и начала спускаться по ступенькам. «Алан, немедленно вернись! Это приказ!» — крикнул Майлз. «Я сейчас», — отозвалась Алана. Она ощущала присутствие какой-то странной сущности. «Нет, даже двух!» Первая пугала. Что-то темное и бесплотное, словно призрак, находилось совсем рядом, за пределами круга света, исходящего из пальцев девушки. Вторая сущность звала Алану высоким, певучим голосом, который звучал у нее в голове помимо воли. В носу свербело, она несколько раз чихнула. Пение заполнило разум, заглушило голос Майлза. Лиловый свет наткнулся на препятствие и рассыпался сотней ярких осколков. Не заметив, как за спиной сомкнулась тьма, Алана подняла прекрасный сияющий предмет. Это оказался кристалл, вделанный в рукоять меча. Дрожащей рукой Алана достала из простых, затертых ножен длинное светлое лезвие. «Майлз!» — крикнула она. «Угадайте, что я нашла!» «Назад!» — заорал рыцарь. В его голосе слышался страх. «Собирается буря, и если ее породили силы природы, то я священник». Внезапно волшебный свет, созданный Аланой, полностью погас. Мрак подобрался к ней со всех сторон, протянул свои холодные щупальца. Она открыла рот, чтобы закричать, но не смогла издать ни звука. Хватая ртом воздух, Алана попыталась рассеять удушающую мглу, бросить в нее шар света. Однако попытка не увенчалась успехом. Тогда она принялась отталкивать тьму руками и ногами и опять не сумела высвободиться. Мрак сжимал ей ребра, сдавливал легкие. Алана захрипела. Темнота забилась в рот и нос. В голове взорвался сноп сияющих искр. Алана отбивалась, как сумасшедшая, но тьме было нипочем. Силы Аланы начали иссякать. Она сделала еще один отчаянный рывок, бесполезно. Ей пришел конец, и она это знала. Впервые в жизни Алана прекратила борьбу. Силы, воздух, магия — все закончилось. Она безоружна. Тьма проникла в ее разум, она умирает. Мысленно вздохнув, Почти с облегчением Алана смирилась с этим. Колени подломились, девушка приняла свою смерть и впустила ее в себя. Кристалл на рукояти меча вспыхнул, окутанный мглой разум Аланы озарило сияние. Жуткие щупальца, сжимавшие тело и душу, вдруг разжались. Алана судорожно вздохнула, краешком сознания удивившись, что еще способна на это. Открыла глаза и опять зажмурилась, ослепленная сиянием кристалла. Голос Майлза, доносившийся откуда-то издалека, тонул в раскатах грома. Освещая себе путь при помощи кристалла, Алана направилась к выходу из туннеля. Мрак отступал. Стуча зубами от ужаса, Алана выбралась наружу, и кристалл тут же погас. Она взглянула на небо. В вышине клубились черные тучи, сверкала молния. Майлз схватил Алану за руку и оттащил от люка. И в следующий миг плита с грохотом закрыла вход в туннель. Алана таращила глаза на закрытый люк и не понимала, что происходит. Она ведь приготовилась к смерти, так почему же не умерла? «Некогда размышлять!» — рявкнул Майлз ей в ухо. «Бежим!» Они понеслись в сторону замка. Рыцарь почти волок растерянную Алану на себе. Ураганный ветер швырял им в лицо листья и ветки, а внезапно налетевший ливень за считанные секунды промочил беглецов насквозь. В поместье слуги немедленно подали продрогшим путникам сухую одежду и нагрели воду. Алана приняла горячую ванну и переоделась, до сих пор не веря, что осталась в живых. Она взяла в руки свою находку и отправилась к старшему товарищу. Майлз ожидал ее в столовой, что примыкала к кухне. В крепости, вроде Требонда, похожей комнаты не было, да и быть не могло. Высокие окна, выходившие на долину, прекрасно просматривались, чем не преминули бы воспользоваться вражеские лучники. Здесь, в мирном Олау, Майлз спокойно любовался полями и дальними деревнями, а в ясный день видел даже кусочек большого тракта. Сейчас он сидел в мягком кресле и смотрел, как по стеклу бегут потоки дождя. На столике подле него стояли две кружки и кувшин, над которым поднимался пар. «Выпей горячего пунша», — предложил рыцарь, — «тебе пойдет на пользу». Она недоумевающе поглядела на дымящуюся кружку, силясь вспомнить, для чего нужен этот предмет. «Пей, парень», — мягко произнес Майлз. Не сводя глаз с Аланы, он осушил свою кружку и налил вторую порцию. Алана осторожно села на стул. Ее взгляд был прикован к окну. В конце концов она пригубила напиток. По телу разлились волны жидкого огня. Кажется, она все-таки жива. Алана сделала большой глоток, затем еще и еще. «Я думал, что умер», — промолвила она после долгого молчания. «Но ошибся. Вот что я нашел в туннеле». Она протянула Майлзу клинок. Рыцарь внимательно осмотрел меч, не вынимая его из ножен, провел пальцами, пощупал металл, прищурившись, поглядел на пламя свечи сквозь кристалл. «Что произошло в туннеле?» — осведомился он. Алана вкратце рассказала о своих ощущениях, цепко наблюдая за малейшими переменами в лице Майлза. «Кристалл волшебный?» — напрямую спросил он. «Не знаю. Моей магии он не подчиняется. Кристалл вспыхнул только в тот миг, когда я прекратил бороться за жизнь». «Ясно», — пробормотал Майлз. «Ты смирился с гибелью, и кристалл спас тебе жизнь». Алана не вполне поняла смысл этой фразы и потому пропустила ее мимо ушей. «Не хотите взглянуть на лезвие?» Майлз задумчиво посмотрел в окно. «Буря стихает», — заметил он. Алана нетерпеливо поерзала. «Сэр?» «Нет, я не прикоснусь к лезвию. Сделай это сам». Он дернул клинок Алане. «Я не могу», — запротестовала она. «Он найден на развалинах и, значит, принадлежит вам». Майлз покачал головой. «Алан, ты невнимательно слушал. Меня заставили привести тебя на развалины. Ты открыл дверь, которая не поддавалась мне много лет. В туннеле тебе грозила опасность, и меч защитил тебя». «Да еще это буря в придачу. Я умею понимать намеки». «Это ваш меч», — повторила она, чуть не плача. «Нет, не мой». Рыцарь вновь протянул ей клинок. «Давай-ка посмотрим на эту красоту поближе». Алана неохотно встала и взяла меч. Рукоятка легла в ладонь, как влитая. Девушка зажмурилась и обнажила лезвие. Ничего не произошло. Она сконфуженно взглянула на рыцаря. Тот улыбался. «Чувствую себя глупо», — призналась она. «После утренних событий я и сам ожидал чего-то эффектного. Ну, что скажешь?» Алана взвесила клинок в руке. Он был уже и легче палаша, но имел такое же обоюдоострое лезвие. Легкий металл, из которого он был выкован, отливал серебристым блеском. Алана провела большим пальцем по лезвию и порезалась. Расплывшись в довольной улыбке, она несколько раз взмахнула мечом. Оружие оказалось невероятно удобным. «Как ты ее назовешь?» Алана не стала спрашивать, почему рыцарь называет клинок в женском роде. «Учитывая, с какой быстротой этот меч защитил меня от силы, охраняющей развалины», — подсказал Майлз. «Хм, да, от нее. В общем, учитывая это и бурю, которая налетела так стремительно, что, если я назову меч молнией?» Майлз поднял кружку. «За Алана и его верную молнию! Пусть она служит тебе верой и правдой!» Алана поддержала тост. «Майлз!» — запинаясь, проговорила она, вложив клинок в ножны. «Да?» Ее невинный тон нисколько не обманул рыцаря. «Пожалуйста, не говорите никому о том, что случилось в туннеле. А молнию я будто бы взял из вашего арсенала, хорошо? Но, Джонатан, ну ты ведь расскажешь правду?» «Ему, конечно, но не хочу, чтобы об этом знал кто-то еще. То есть, если вы не против...» «Не против, не против». Майлз снова наполнил свою кружку, гадая, чего или кого опасается Алан.